Он раздраженно передразнил. «Майор Глембовичский, владелец Солодковец, Белочеркас и чего-то там еще с прилегающими надлежащими, добавьте сами, что вам больше нравится». «Вот именно! Майорат, магнат, аристократ», — весело сказала Стефа. Вальдемар пожал плечами и стал говорить, медленно, не глядя на Стефу. «Вот что я вам скажу. Поверите, хорошо? Не поверите, что поделать? Да, всеми этими титулами и именами, что вы перечислили, я обладаю. Но поскольку обладатель всех этих титулов вращается в довольно душной атмосфере, ему часто не хватает воздуха. Я всегда предпочитал широкие просторы и рвался к ним. Мы все влюбляемся в нежные камелии и туберозы и знать не знаем, что на полях растут еще более прекрасные васильки. Знаем, что полевые цветы существуют, но они отделены от нас стеной предрассудков. Иногда случается по воле судьбы, что такой василек попадает в наши теплицы, и нас тогда охватывают самые разнообразные чувства — удивление, любопытство. На нас повеет чем-то родным. Мы почувствуем себя, наконец, детьми своей страны. И тому, кто всегда ощущал тягу к широким полям, они станут особенно дорогими». Он помолчал, потом продолжал. «Вы для меня. И есть такой василек. Вы символ золотых нив отчизны. Вилюсь был прав, сравнив вас с самой природой. Он заметил это так же быстро, как и я. Мне вы с первой минуты показались цветком вольных полей. Скажу откровенно, что я о вас думаю. Повторяю, я счастлив от того, что владею в нашей отчизне землями, и не потому, что земли эти делают меня богатым, а потому, что чувствую себя сыном этой дорогой мне земли. Я любил ее с детства и заботился о ней, но лишь теперь эти чувства приобрели подлинную силу. И за это я вам бесконечно благодарен». Вальдемар сердечно подал ей руку. В какой-то миг он совсем было намеревался поднести руку девушке к губам, но удержался. Стефа была взволнована. Губы ее дрожали. Она подняла голову и встретила взгляд горящих серых глаз, благородных, гордых и в то же время удивительно нежно смотревших на нее. — Вы и теперь скажете, что я не искренен? — спросил он тихо. — О, нет. Теперь вы говорите совсем иначе. Ваша земля может гордиться таким сыном. Вы настоящий Михоровский. Он рассмеялся чуточку иронично. — Не хвалите меня. Быть может, я этого и не заслужил. Мало кто верит в мою искреннюю любовь к родному краю. Мы слишком долго были де Михоровски, чтобы я вот так вот сразу стал просто Михоровским. Кто поверит, что то, о чем я только что говорил, не подвергайте все сомнению, — прервала его Стефа. Довольно, что вы сами знаете все о своих чувствах к этой земле. Для пана де Михоровски этого хватит с лихвой. Она засмеялась. Склонившись к ней, Вальдемар спросил с улыбкой. — А вам хорошо? — Хорошо. Весело сверкнула глазами Стефа. — И вам приятно здесь, на Козлах? Здесь великолепно. А может, после Вилюся я вам кажусь старым брюзгой? О, что вы! Магнатом, большим вельможей, аристократом. Ну, им вы всегда останетесь. Ладно, ладно. Но сейчас Я им быть не хочу. Сейчас я просто Михоровский. Люблю васильки. И один из них самый прекрасный везу в свою обитель. И потому счастлив. Потому... Ну, почему вы вдруг так напряглись? — спросил он, внимательно глядя на девушку. — Я? С чего вы взяли? — Вы... Из тех необычайно чутких растений, что сжимают лепестки при первом же прикосновении. Знаю, что вы подумали. Вот магнат, который из прихоти сбросил с себя вельможный пурпур и вознамерился украситься простым васильком. И вам не понравилось, что я назвал вас васильком, верно? Если даже я и василек... то уж никак не тот, которым можно украсить себя, особенно магнату-аристократу, да? Никому. Ужас! Мы начинаем сходить с рельсов. Пани Стефания, вот-вот приблизится небезопасный поворот, а впереди уже Глембовичи. Отложим пикировку до другого раза, хорошо? Если вы снова... Не сойдете с рельсов? Обещаю, что нет. Я хочу, чтобы в Глембовичах. Мы остались добрыми друзьями. Хочу видеть вас веселой, такой, какая вы всегда. Лично я чертовски весел и счастлив. От того, что мы, наконец, прибыли в Глембовичи? — спросила она кокетливо. — Да. И еще потому, что вскоре мы будем обедать, — ответил Вальдемар живо. Стефа засмеялась, Вальдемар тоже рассмеялся, хлопнул бичом и, пуская коней вскачь, сказал: «Ах, как я на вас зол!» Бричка помчалась с удвоенной скоростью. «Что опять за шутки? Вы нас растрясете!» — воскликнула панна Рита. «Боже мой, мы выпадем!» — закричала графиня, хватая за руки Трестку и Вильгельма. Вальдемар встал на козлах во весь рост, подбоченился рукой, в которой держал бич, и, потрясая вожжами, кричал: «Вперед! Вперед!» Кони неслись так, что щебень градом взлетал из-под копыт. «Пан Вальдемар, вы что, с ума сошли?» — крикнула, хватая его за рукав панна Шележанская. «Быть может!» — Стефа, Люция и Вильгельм хохотали, глядя на испуганные лица графини, барона и невезучего Трестки, у которого вдобавок свалилось с носа пенсне, и он искал его под ногами, ругаясь на разных языках. Наконец нашел и с невиданным воодушевлением воззвал: «Черт раздери! Вот оно! Ну, наконец-то по-польски заговорил!» — засмеялся Вальдемар. Все снова разразились смехом. Они достигли каменного моста над быстрой рекой. За ним на том берегу росло множество деревьев. На горе виднелись мощные стены замка, башни, башенки. На главной башне развивалось знамя с родовым гербом Михоровских. Огромные деревья парка, тесно окружая замок, тянулись вдоль реки. Колеса прогрохотали по мосту, словно по барабану. Глухо простучали копыта, и кони свернули в угрюмую аллею, обсаженную вековыми елями. В конце ее возносились распахнутые высокие ворота, выложенные каменными плитами с гербом наверху. Перед ними другой каменный мост был перекинут через ров, бегущий вдоль вала и окружавший парк стены. Глубокий ров соединялся с рекой и был наполнен водой. Это придавало замку вид крепости. На мосту стояли столбики с матовыми шарами электрических ламп. Такие же столбы сторожами взметнулись по обе стороны ворот и у домика-привратника, напоминавшего прекрасный грот из каменных плит, тонувших в зарослях плюща. Когда бричка свернула на еловую аллею, Вальдемар сел и придержал коней. Они пошли шагом. Все замолчали. Мощью и великолепием повеяло от темных стрельчатых елей, стоявших словно стражи векового родового гнезда. Повсюду витал дух величия и силы. Все это ощутили. Один Вальдемар сидел, высоко подняв голову. Он приветствовал ели стражи, как своих подданных. Они шумели вершинами, клонясь, словно в поклоне, приветствуя хозяина и наследника родового поместья. Барон Вейнер с любопытством оглядывался. Он еще не бывал в замке, и ему очень понравилась аллея. Граф Трестка, придерживая рукой шляпу, смотрел на верхушки ели и повторял шепотом: «Титаны! Никогда не могу на них насмотреться!» Панна Рита и графиня сидели, задумавшись, быть может, пытались отгадать, когда, наконец, майорат въедет сюда, в свадебной карете, шестерней, и кто будет его избранницей. Как знать, не себя ли видела каждая из них в этой роли, скрывая эти грезы в потаенном уголке души. Вальдемар выглядел серьезным, знал, что его поместье всем очень нравится. В нем мешались гордость и некая меланхолия. Он произнес мысленно: «Да, я владелец красивейшего, великолепного поместья, и что с того?» И его охватила грусть, наверное, впервые в жизни. Он отчетливо осознал, что живет один-одинешенек в этом великолепии, в этой пышности, и усмехнулся: «Но сейчас-то я не одинок». Думая это, он краешком глаза смотрел на Стефу. Она сидела притихшая, словно угнетенная величием гигантских елей, отбрасывавших на нее густую тень, чуть побледневшая. Холод охватил ее, рождая смутное беспокойство. «Что я тут делаю? Я рядом с этим магнатом?» Заблудилась. Случайно угодила сюда, словно василек в теплицу. В точности, как Вальдемар, только что она подумала, что одна одинешенька здесь, посреди роскоши и магнатского великолепия, и вздрогнула. Заметивший это, Вальдемар наклонился к ней и смотрел на нее долго, проникновенно, потом шепнул серьезно: «Какая вы впечатлительная!» Стефа улыбнулась, и ей стало приятно. Вальдемар понял обуревавшие ее чувства. Он шепнул: «Василек». Стефа удивленно подняла на него глаза. «Отгадал я?» «Да». Они въехали на мост. Панна Рита и графиня воскликнули хором: «Как здесь красиво! Этот ров и мост несравненны, а ворота и домик привратника старые, но прекрасные. Этак вы вскоре назовете несравненным и цилиндр майората», — фыркнул Трестка. Графиня прыснула, панна Рита пожала плечами. Бричка проехала мимо высокого распятия, окруженного обломками скалы. Въехала в ворота. Копыта застучали по каменным плитам. Привратник отдал честь проезжающим. Бричка въехала на огромный двор, усыпанный гравием, гладкий, словно плацпарад. Посередине двора стояла изящная каменная колонна, украшенная барельефом, изображавшим предка Михоровских, заложившего этот замок в XV веке. Рядом столбы с электрическими лампами. Справа взметнулась высоченная круглая башня, опоясанная галереей с бойницами, за ней часовня. По обе стороны внутренних ворот стояли две старинные медные пушки. Все это напоминало изготовившуюся к обороне крепость, каковой замок и был много столетий. — «Что за громада! — промолвил барон Вейнер. — Здесь вы могли бы не опасаться татарских набегов? Во времена войн с язычниками замок ни один такой набег выдержал, — задумчиво сказал майорат, — но тогда он выглядел иначе. Мосты были подъемными, На дворе размещались цейхгаузы, здесь проводили учения, устраивали турниры, а при отражении осады тут располагались лагерем солдаты. Рядом с высоченными стенами Стефа показалась себе удивительно маленькой. Благодаря ее живому воображению прошлое в яви предстало перед ней. Она видела рыцарей, сражавшихся на турнирах за драгоценный перстень прекрасной дамы, дочь воеводы Михоровского в венцах с длинными косами, вручавших награды победителям. Видела гетманов, предводительствовавших крылатыми полками войска, выступавшие на защиту отчизны. Слышала звяканье гусарских стремян, тихую песнь солдат. Богородица, девица, благословенная Мария, Матерь Сына Божьего, благословенная Мария, спаси нам души, отпусти грехи. Стефа зажмурилась, вся во власти видений прошлого. Колеса грохотали по каменным плитам, бричка проезжала под сводами внутренних ворот, кони, склоняя головы и выгнув шеи, ударяли копытами, словно забавляясь удесятеренным эхом. Увидев внутренний дворик, Стефа удивленно вскрикнула. Вальдемар понизил голос и, сделав широкий жест рукой, указал ей на центральную часть замка с террасой, пышным ковром цветов и серебристым плюмажем фонтана. — Я счастлив, что привез вас в это гнездо. Не в обитель великосветских предков, не в экзотическое обиталище магната, а к родному очагу Михоровских, где Василек будет свободным и веселым. Сколько сердечности и почтения звучало в его голосе, что Стефа поневоле благодарно глянула ему в глаза, потом шепнула: «Вы очень добры. Хотел бы я быть добрым», — тоже шепотом ответил он. Они ехали мимо клумб и пирамидально подстриженных кустов. Мощные стены замка, изумительная игра красок, отблески солнечного света составляли гармоничную картину. Всем стало весело. Под шум веселой болтовни бричка подъехала к мраморному крыльцу. Несколько слуг в черных с пунцовым ливреях проворно сбежали по ступеням. Высокий, осанистый камердинер с седыми бакенбардами на чисто выбритом лице и в ливрее спускался медленно, степенно, сохраняя достоинство старого слуги.